Несмотря на одиночество, мне было так легко и приятно среди этих людей, кто в будущем станет моими подчиненными. Все старались мне угодить, все пытались меня похвалить и выказать уважение. Еще немного, и меня начало бы тошнить радугой от восторженных и добрых слов. Кажется, роль начальника мне уже не очень-то и нравилась, потому что о ней улыбалась мне не из любви, а из-за должности. Я ведь, получается, потом буду отвечать за их комфорт на работе. Короче, вечер я закончил в довольно мрачном настроении, но успел уйти домой, прежде чем пьяные коллеги решили штурмовать соседнее заведение. Этим хотелось пить и веселиться. Со мною прощались едва ли не плача, а я испытал облегчение от завершившейся попойки. До дома добрался пешком, почти протрезвев. Тихонько пробрался в квартиру, шикая на радостно скачущего Аги, и завалился спать. Даже в душ не сходил. Ловушка для хитрого песика еще какое-то время покрутилась, а затем тоже завалилась на подстилку, с ворчливым кряхтением. Так, раз он лег, значит выгулен. Ох, хорошо, что Кимпхе собачник. Я терпеть не могу стоять у деревьев и ждать, пока милашка испорожнится, а потом еще и убирать за ними. Тьфу, коты реально лучше. За этими мыслями меня и вырубило. А утром из спальни Кимпхе вышла Хаюн. Я, развалившийся на диване, молча натянул на себя одеяло и выпучил глаза в изумлении, пока девушка в халате аналитика торопливо семенила в ванную, пряча лицо. Дверь захлопнулась, и скоро послышался шум воды. Мой приятель выплыл из комнаты чуть позже. Без колпака, понятное дело, такие головные уборы женщин отпугивают похлеще обручального кольца на пальце. Мы обменялись многозначительными взглядами. «Едем?» – спросил Кимпхе. Вид у него был как у довольного кота, наевшегося сметаны. И правильно, чего за ручку ходить, сразу к делу переходить надо. Неплохая искра между ними проскочила. «Конечно, едем», – тихо и мирно согласился я. Стройгор и Конью ждали нас в мотелик в 3 часах к югу от Сеула. «Пора подниматься». «Слушай, а она любит стихи?» – спросил я, кивнув в сторону ванны. «Хаюн, обожает. Моего любимого Сэчонджу особенно. Ну, тут и объяснять нечего. Они друг друга стоят. Первая руна находилась в супермаркете, на прилавке с рыбой. Кимпхе поставил перед ней накрытую клетку саги и отошел в сторону, дабы не толпиться перед местом ритуала. «Тебе нужна маска», — сказал мне приятель. «Скрывать лицо. Зачем?» «Не понял. Чтобы тебя никто не узнал. Если вдруг заметит, как странно ты себя ведешь. Если я буду в маске, заметит все». Не согласился я. «Здесь да, а если на улице? У меня есть маска», — буркнул я. Стройгор пялился на витрину из переноски и облизывался. «Рыба там и правда была красивая. Ты зарядил уже, что ли?» — спросил я кота. «Да, купи ее», — ответил тот. «Купи длинную с зубами. Хочу ее. Тебе нужна красная маска. С черными прорезями», — не унимался Кимпхе. «И черный костюм. Будешь как красный колпак, или красноликий, или красный фонарь. Не обязательно же привязывать твое имя к твоим способностям. Как тебе, красный фонарь и черный аналитик?» Я закатил глаза и сунул коту в переноску руку. «Избавь меня от этого мучения, мой волосатый друг». Боль пришла сразу же. Стройгор, по-моему, даже мурлыкнул от удовольствия. Я же плюхнул окровавленной пятерней по стеклу витрины. В глазах привычно потемнело, ноги подкосились, но мне удалось устоять. В груди зазвенело, расправляясь. Сила руны перешла в меня. «Так интересно, что у нас сегодня, что-то непонятное, или в моем арсенале появится нечто новенькое? Вот бы, например, регенерацию, чтобы не пластырями спасаться». Удар в голову пришел очень неожиданно, в затылок. Зубы клацнули, меня бросило на витрину. Машинально я дернул за струну, поворачиваясь к нападавшему. Кимпхе стоял с палкой колбасы и заносил руку для второго удара. Глаза аналитика были пусты. «Вот ведь засранец!» — прикипел Каги. «Быстро он, конечно. У нас был уговор на этот случай, но обычно взятые хитрым песиком собакофилы действуют не так шустро. Этот же прямо стремительным оказался. Я вытащил из кармана электрошокер, шагнул к обидчику и вогнал в него заряд. Когда миновало время замедления, наполненное замедленным гулом в ушах, все вокруг снова закружилось в привычном ритме. Кимпхе рухнул на пол, дергаясь от полученного заряда. Стройгор, не дожидаясь команды, сдернул покрывало с клетки Аги и дал лапой по носу бедному мальтипу. Тот запищал, но тьма из глаз улетучилась вмиг. Грубо, но разумно. Потому что очень сложно вытаскивать взятого хитрым песиком человека из магазина, волоча за собой клетку с визжащей собакой и переноску со злым котом, и при этом оставаться вне излишнего внимания. Аги получит сегодня двойные вкусняшки и целый час игры в чертов мячик, будь он неладен. Нам удалось уйти, прежде чем работник зала заметил окровавленную витрину. Ким Хе пришел в себя, но ногами передвигал не очень уверенно. Опираясь на меня, он ошалело озирался и мычал что-то нечленораздельное. «Купи рыбов», — мявкнул мне Страйгор из переноски. У кассы Ким Хе смог двигаться самостоятельно. Опираясь на ленту, он продефилировал к выходу из магазина, а следом поспешил я, с клеткой в одной руке и переноской в другой. Кассирша проводила нас изумленным взором, но ничего не сказала. Оказавшись у машины, я усадил приятеля на пассажирское место. Затем поставил клетку с Аги на задний диван. Да, теперь будет чуточку тяжелее рунами заниматься. Надо достать крепкие веревки и связывать моего черного аналитика перед ритуалом. Будто бы мне до этого все просто давалось. Пу-пу-пу. Я с тяжелым вздохом завел машину, открыл переноску и Страйгор легко прыгнул на колени Ким Хе. «Ундага», — вдруг сказал кот. «Ундага, ну что еще?» — буркнул я. «Чем ты опять недоволен? Выпусти меня!» — ударило мне прямо в мозг. Кот оказался у моего лица. «Немедленно выпусти меня, человек! Ты одурел, что ли?» Лапа с выпущенными когтями ударила меня по щеке. «Вот ведь стервец!» Я сгробастал кота, открыл дверь и вышвырнул того на улицу. Страйгор мигом исчез в темноте. «Что это было?» — тихо спросил Ким Хе. Я прижимал ладонь к царапинам на лице и смотрел в ночь. У меня был тот же вопрос, что и у приятеля. Глава 5. Астральное тело легко скользило по энергетическим линиям мира. Здесь совсем не наблюдалось следов чужой магии, и не было никакой необходимости укреплять себя дополнительными защитами. Здесь нет враждебных богов. Здесь нет выжженных антимагией зон. Здесь истинное блаженство для любого обладающего достойной мощью. Красные колдуны не стерегли астральное пространство, а сектанты громового гласа, поправшие все почтение к высшим сущностям, не расставляли свои бесчестные ловушки на носителей магии. Здесь была свобода, но Ундага все равно не расслаблялась. Пока было рано праздновать победу. Да, она чувствовала присутствие верного последователя, начавшего свое восхождение в новом мире. Того самого чародея, кто посвящал ей множество молитв, того, кто приносил ей вкуснейшие жертвы, того, кто служил ей верою и правдой много лет, и продолжит свое служение, едва узнает о прибытии хозяйки. Но кроме него она ощущала и служителя равновесия. Этот тоже был где-то рядом, и сейчас рыскал в месте прорыва, пытаясь отыскать следы нарушителя. Пока тщетно, но скоро Ундага их ему предоставит. Ведь у нее был великий Страйгор Трехлопы, который получил от нее много даров в том, старом мире. Она много времени обхаживала чародея, потому что тот обладал силой, и при этом был полезен и управляем. Редкое качество, его внутренняя мощь, сила характера и смелость в бою, делали из архимага прекрасного послушника. Да, гордыня Страйгора не позволяла работать с ним в открытую, но мягкие нашептывания хорошо влияли на его поступки. И именно повелитель верховных сил проделал для нее путь в другой мир, даже не подозревая о ее участии в этом. Архимаг искренне считал себя автором идеи вторжения, но Ундага знала, кто на самом деле закладывал в голову чародея нужные мысли. Страйгор посвятил этому плану долгие годы. Он жил им, и Ундага всегда приходила на его мольбы, иногда помогая советом, иногда дарами. Сама прорывать ткань миров властительница скользящих не собиралась. Пусть другие жертвуют своими жизнями для рискованной попытки пробиться в мир без магии, и при этом тщательно оберегаемый слугами носителя чаш. Она же придет, когда плоть мироздания станет слаба и не потребует большого запаса сил для финального удара. До той поры Ундага терпеливо ждала, и Страйгор успешно ослабил ткань между мирами своей разбитой на тысячи осколков силой. Властительница скользящих несколько раз пробовала ее на прочность, но все же не рисковала прорывом. Пока было рано, да и верный слуга начал набираться сил, выдергивая свои заглушки одну за другой и перетягивая магию в новый мир. Ундага старательно исследовала трещины межмировой брони, получившей тысячи порезов. Ткань пограничья восстанавливалась, пытаясь заделать проделанные в ней раны. И нужно было только найти место, где станет тоньше всего. Властительница скользящих искала их все это время, пока не нашла истончившуюся пленку, за которой скрывались заснеженные леса и горы. Сначала Ундага не поверила своим чувствам, решила подождать еще некоторое время и вернуться к изведанному месту, которое спустя неделю стало еще тоньше, и тогда властительница скользящих без труда прошла сквозь нее и оказалась в заветном мире, о котором знала чуть больше, чем другие божества. Да, тут не было магии в привычном ее виде, но тайна скрывалась в земле, в пылающем ядре. Невиданная мощь, невероятная, желанная, но еще недоступная. Ее нельзя было поглотить сразу, можно было лишь пить понемногу, по чуть-чуть. Ундага не собиралась торопиться, у нее впереди была бесконечность. Выбравшись в новом мире, она первым делом поглотила память первого встречного обитателя, бородатого человека в клетчатой рубахе, джинсах. Это слово она поняла уже в процессе поглощения, и с огромным топором на длинной ручке. Высосав его знания, она оставила мужчину, растерянного и опустошенного, на скамейке у лесопилки. Могла бы и сожрать целиком, но не видела в этом какого-либо смысла. Смерть не стоит тревожить лишний раз. Благодаря новым знаниям властительница скользящих теперь могла ориентироваться и в этом мире, и потому легко определила место, куда попала. Вайоминг, край лесов и гор. Мужчина считал свою страну ужасным местом для жизни и хотел вернуться домой, в Казахстан, но боялся перемен. Эта информация показалась ей любопытной, и Ундага решила посмотреть на столь благостную землю, о которой так мечтал несчастный лесоруб. Но потом, сейчас же в месте прорыва ее уже искал местный охранитель, и при должном везении он сможет выйти на ее истинный след, чего допустить никак нельзя было. Насчет клювоголового у Ундаги тоже был план, и каждую секунду своего нового бытия властительница скользящих посвящала воплощению финальной части. Поэтому отправилась на поиски Страйгора, где находится ее раб. Она чувствовала, колебания знакомой силы привели ее в странные земли на берегу моря. Страйгор прятался где-то среди людей, и Ундага не собиралась его искать. Властительница скользящих принялась за создание магического следа. Следа, который должны почувствовать все жители этого мира, обладающие магией. Следа, который будет принадлежать Страйгору. Поэтому, закончив приготовление, она призвала своего слугу, и тот ответил. Но когда в ночи на поляну, окруженную деревьями, выскочил кот, Ундага изумилась. Бело-рыжий зверь оглашал ночь громкими мяуканьями, метался в траве, в поисках своего божества, а та наблюдала за ним со стороны, никак не выдавая своего присутствия. Она видела знакомую сущность, сокрытую в теле животного, но не чувствовала знакомой магии. Те колебания силы, приведшие ее в эти края, никуда не исчезли, но они не принадлежали Страйгору. Как такое возможно? Однако это ничего не меняло. Слуга с печатью иного мира пришел на место ловушки. Время последнего шага. Ундага поднялась над деревьями, будучи по-прежнему невидимой, и высвободила энергию следа, сверкнувшего где-то в лесах Вайоминга и прошедшего через океан сюда, на берег моря. Шерсть бело-рыжего кота заискрилась, принимая магию, и тот изумленно закружился в траве, пытаясь сбить волшебные искры. След обрел источник. След стал видимым, и тот, кто рыскал вокруг места прорыва, за многие километры отсюда, теперь знал, куда идти. Слуга носителя чаш шагнул на поляну через несколько секунд после завершения ритуала. Страйгор гостя не увидел, а вот Ундага не пропустила магических колебаний. Если бы могла улыбаться, непременно бы улыбнулась. Сработало. Но ликовать было рано. Остался последний штрих, и спешить было нельзя. Чернокожий страж равновесия остановился, делая пассы руками, будто вытягивая веревку из пустоты. Рыже-белое тельце Страйгора сразу обмякло, и из него наружу выплыл серебристый сверкающий шарик. Сущность жизни поднялась над упавшим котом, дрожа и пульсируя светом, а затем медленно поплыла к чернокожему. На лице стража появилась полуулыбка снисхождения. Он чувствовал себя победителем. Очень опасное чувство. Ундага ударила именно в этот момент. Пока чернокожий страж равновесия торжествовал, свершив победу над приманкой, властительница скользящих атаковала. Это было два сокрушительных удара, рассчитанных до сотой доли мгновения. Первым пробить магическую броню и сразу же ввести токсин, который Ундага вынашивала долгие годы. Астральное змеиное тело метнулось в спину клювоголового. Тот почувствовал нападение и даже сумел среагировать. Чернокожий успел повернуться к опасности, но уже было поздно. Эффект засады сыграл свою роль, и даже один из лучших слуг носителя чаш оказался бессилен против змеиного коварства Ундаги. Он пытался сдержать чудовищную атаку властительницы, и броня его почти выдержала, подавив основную атаку. Однако сила удара все равно закопала человеческое тело в землю по колено, и защита слетела чернокожего. В глазах клювоголового появился ужас, а потом Ундага ужалила. Токсин моментально разлился по телу слуги равновесия, и тот застыл, не в силах даже пошевелиться. Речи об ответной атаке уже не шла. Магия хранителя равновесия замерзла, и тогда Ундага явила себя перед ним. Гигантская змеиная голова опустилась к поверженному стражу, раздвоенный язык почти коснулся бледного лица. «Прост сто», — сказала ему Ундага. Он пытался что-то просипеть в ответ, но тело не слушалось, и тогда властительница смешала магические потоки. Земля под ногами клювоголового забурлила, и раб носителя чаш стал медленно скрываться в траве. Безумный взгляд не отрывался от вторгнувшейся в его мир богини. «Смерти нет», — добавила та, когда земля сомкнулась над головой чернокожего. Тем временем сверкающий шарик, выдернутый из кота, медленно вернулся к рыже-белому телу, коснулся шерстки и, измельчаясь, расслаиваясь на сотни лучей, втек в зверька. Страйгор пошевелился, и почти в тот же миг Ундага оказалась рядом с ним, с разочарованием вглядываясь в слабого и беззащитного слугу. Она шумно потянула носом, будто надеялась хотя бы так увидеть какие-нибудь перспективы в будущем. Пахло мокрой шерстью и все. Кот тем временем пришел в себя, поднялся на лапы, а затем торопливо и подобострастно прижался к земле, коротко мяукнул. Гигантская змея кружилась вокруг пушистого создания, лишенного всяческой магии и потому совершенно ненужного. «Ты стал слаб», — выдвинула Ундага свой вердикт. Кот вопросительно мяукнул, приподнял мордочку. «Муссор», — заключила властительница скользящих. Она поднялась над поляной во весь рост. На роскошном чешуйчатом теле сверкали отблески луны. «Мяу», — жалобно позвал Страйгор. Глаза его слезились. «Твое новое тело слабо. Твое могущество исчезло. Ты пыль, бесполезен». Кот пополз к повелительнице, не прекращая мяукать. Ундага же растворилась в воздухе, снова обратившись в астральное тело и втягиваясь в потоки. Слуга носителя чаши безврежен. Она специально оставила его в живых. Вселенная работает по определенным законам. Если клювоголовый умрет, носитель чаши очнется и создаст нового. Может быть, Ундага победит и его. Но тогда придет третий, затем четвертый. Зачем тратить силы на бесконечные убийства, когда можно использовать их для высасывания бесконечной мощи из сердца планеты? Поэтому равновесие не должно пострадать. Страж мира жив и остался в своем мире. Баланс соблюден, и теперь властительнице скользящих ничто не могло помешать. Она наслаждалась победой. Архимаг еще плакал, когда на поляне появилось двое аборигенов. Один из них нес в себе колебания силы Страйгора и тем заинтересовал Ундагу. Но после торопливого анализа богиня отстранилась от чужака. Слабое тело, слабые источники. Он никогда не станет даже тенью былого Страйгора. Тоже бесполезен. На миг Ундага зависла над пришельцами, решая их судьбу, а затем снова растворилась в потоках, устремившись назад в глухой край, где выбралась в мир людей. Ей необходимо подготовиться, и безлюдные холодные леса скроют ее от любопытных глаз. До поры, до времени. Я хорошая гончая. След Страйгора взять было несложно. Нить его самая яркая оказалась, да и свежая. Не знаю, какая муха укусила засранца, но не бросать же его. Так вот, я хорошая гончая, но вот ловкости моему телу определенно не хватало. Если кто-то пытался гоняться за кошками, тот поймет. Особенно, когда гоняться приходится по пересеченной местности, где забор на пути четырехлапого приключенца, это плевое дело. А вот для двоих смелых ночных кошачьих погонщиков, целое испытание. Однако мы все-таки его догнали. Страйгор валялся посреди сумрачной поляны и горестно мяукал, задрав голову к небу. «Может, Пуфон, Пуф-оборотень?» — с надеждой спросил задыхающийся Кимхе. «Я, все-таки, тренировался чаще его, поэтому дыхалку не сбил, но отвечать не стал. Меня окутал необъяснимый ужас, будто бы рядом разверзлись врата в преисподнюю и миллионы черных рук тянулись к моей душе. Я даже оглянулся по сторонам. «Эй, Пушистик!» — тихонько позвал кота Кимхе. Страйгор умолк, но не пошевелился. «Ладно, мы не гордые. Я тебе когти по колено отстригу», — предупредил я, присев рядом с архимагом. Повелитель верховных сил даже головы не повернул. Он смотрел куда-то в пустоту и тяжело дышал. Что стряслось? Перестал я шутить. Очень странное поведение у кота, значит, лучше отнестись к нему с пониманием. Она бросила меня, раздалось в моей голове. Бросила. Сказала, что я бесполезен. Кимхе плюхнулся на колени рядом с плачущим котом и принялся его гладить. «Бесполезен, я бесполезен, она права, я недостоин. Кто она, ты не поймешь». Кот чихнул, вывернулся из рук Кимхе, отошел от нас на несколько шагов, вглядываясь в небо, будто надеясь разглядеть в нем что-нибудь. «Не спорю, Я ничего не понимаю, но вижу, что случилось что-то серьезное», — продолжил я. Ким Хе слушал, затаив дыхание. «Она выбросила меня как мусор», — прошипел кот. Он вдруг остановился, попытался разрыть землю лапками. Отказалась от самого преданного своего слуги. «О, как же больно мне, человек. Ладно, сидим, молчим, слушаем». Пока картинка не вырисовывалась. Но и кот умолк. Он перестал рыться в земле, затем внимательно оглядел нас обоих и снова задрал голову, будто прислушиваясь. «Давай вернемся к машине, и я куплю тебе рыбки», — предложил я. «Ту, которую ты хотел». Кот промолчал. «Думаешь, тебя не заставит отмывать витрину от крови?» — тихонько подал голос Ким Хе. «Я бы вообще полицию вызвал за такое. А машина осталась у магазина. Я тревожусь, Ван Ги. Я так вообще в панике», — отмахнулся я. «Ну так что, мой пушистый друг, рыба сделает тебя чуточку счастливее, что твоя рыба, серый?» Когда она отвернулась от меня, вдруг ответил кот. «Любишь, отпусти. Если не вернется, отследи и убей», — не удержался я. Света луны хватало, чтобы уловить пристальный взгляд кот. «Достучался, что ли?» «Если что, это шутка была. На всякий случай поправился я. Где машина, серый?» «Я хочу домой», — устало мяукнул Страйгор. «У нас еще руны. Я хочу домой». Он молчал до возвращения в Сеул. Около полуночи мы уже были в квартире Ким Хе, и мой приятель сразу принялся звонить Хаюн. А я все пытался разговорить кота, но Страйгор лишь тяжело вздыхал и смотрел куда-то вдаль взглядом существа, прошедшего несколько кровавых войн и потерявшего всех близких. В ночной лавке неподалеку мне удалось раздобыть ему рыбки и молока. Запасы Ким Хе подошли к концу. Кот не притронулся к еде. От моих расспросов он и вовсе заполз под диван и свернулся там калачиком, иногда тяжело вздыхая. Так что я осторожно забрался на свое спальное место, слушая счастливое бубнение Ким Хе из-за стены. Мой приятель мог говорить с Хаюн часами. С их закидонами, совершенно неудивительно. А вообще надо мне, по-хорошему, съезжать отсюда. Раз тут начинаются отношения, то сосед напрягать будет обоих. Хорошего понемножку. Вспомнилась та идеальная корпоративная квартира, которую предлагала Сэйон. Эх, классное местечко. Ну, все равно к лучшему. Так было правильно. Завтра посмотрю пару вариантов, что приглядывал до этого. С новой зарплатой могу себе позволить. С баром, неподалеку от работы. Я лег на спину, закинув руки за голову. Дела материальные — это хорошо, но что же там у Страйгора приключилось-то? А, он полоснул меня по лицу с криком о своей любимой Юндаге, и вряд ли это было признаком синдрома Туретта. Уж не объявилась ли его зазнобушка в нашем мире, Потому что кот вел себя, как будто он считался счастливой невестой, но вместо свадьбы его бросили у алтаря. Кстати, если она на самом деле объявилась, то нам совершенно точно стоит вернуться к разговору о вторженцах. Подробному разговору. Я мотнул головой. Страйгор говорил, что мне придется с ними сражаться, лишь когда клювоголовы перестанет справляться. Полагаю, время еще есть. Глава 6. Кот мне ничего не рассказывал. Он и на вопросы отвечал только если те касались чего-то бытового, вроде выбора пищи. А так, Страйгор целыми днями лежал поближе к обогревателю, да иногда издавал особенно сокрушенный вздох. Аги крутился вокруг кота, иногда стараясь лечь так, чтобы прижаться к архимагу спиной, но повелитель верховных сил никак на попытки пса не реагировал, даже не злился. Ким Хе пробовал играть с депрессирующим котом, и если раньше, пусть и с раздражением, Страйгор мог пнуть бумажную мышь на веревочке, то сейчас безучастно следил за любыми ухищрениями аналитика. Настроение архимага чуть повышалось от свежей рыбы, но тоже ненадолго. И что самое страшное, кот не делал свои мучения демонстрацией. Было бы гораздо проще, если бы он приходил к нам, ложился бы где-нибудь рядом и старательно бы страдал. Нет, Страйгору на самом деле было плохо, и это подрывало и наш настрой. Ну, ладно, не наш, а мой. Ким Хе было немножко не до того. Хаюн теперь жила в его комнате, откуда отправлялась потом к себе на работу в Инчон, а затем поздно вечером возвращалась в объятия возлюбленного, каждый раз в новом наряде. Получается, что домой все-таки заезжает, и это было немного дико. Однако, если вспомнить место, где она живет, со внезапно возвращающейся мамой и разноцветноволосыми байкерами по соседству, могу смело заявить, что для отношений с Ким Хе такие встречи были гораздо безопаснее, пусть и тяжелыми для доброй Хаюн. Я, кроме поиска квартиры, оказался вовлечен в водоворот дел в офисе. Во-первых, к нам так и не добралась новая скрам-мастер, так как заявка зависла где-то в отделе кадров, отчего штатную единицу никак не могли подтвердить выше. Во-вторых, случился конфликт между двумя разработчиками, и теперь оба были больше заинтересованы в отстаивании своих прав, а не в кодинге. И это, неожиданно, стало моей проблемой. Сосухён отстранился от решения сразу, по-отечески готовый выслушать, но напоминающий, что моя текущая зарплата платится как раз потому, что такие форс-мажоры бывают, а моя задача их решать. Я, как смог, погасил ссору, не опустившись как до прямых угроз, так и до дешевых манипуляций, когда врешь обоим сотрудникам, лишь бы перестали ныть. Конфликт разобрали, поняли, что он не стоил выеденного яйца, и что случилось недоразумение от недостатка коммуникаций. Оба в итоге получили от меня задачи по личностному росту, в виде дополнительных тренингов, и я выдохнул. А там уже и выходные подступили. Однако мне никак не удавалось отделаться от ощущения бессмысленности прошедших дней. Да неделя прошла без приключений, и впервые за много времени приближающиеся выходные грозили таковыми и оказаться. Но, что значит, можно спокойно заняться своими делами, а не ехать куда-то к черту на рога, чтобы резать себе ладони, не бывает такого. Еще скажите, будто можно просто погулять по городу или в кровати проваляться за сериальчиком. Так же не бывает. Короче, в честь праздника такой невиданной щедрости от судьбы, я назначил Сэйон свидание аж на вечер субботы. Дерзкое решение. И, наверняка, именно из-за этой вот сумасшедшей дерзости мне казалось, будто я поступаю неправильно, занимаясь личной жизнью вместо неутомимого возвышения. И пусть даже кот отказался отправляться на разведку сначала с конью во вторник, а потом и со мною на выходных, чувство вины меня не покидало, а еще мучило чувство тревоги, необъяснимой тревоги. Мне казалось, что Страйгор не просто так опустил свои лапки и сдался. Он узнал что-то важное, что-то сломившее жесткий нрав иномирного чародея. Вот только почему ничего не рассказал о случившемся. Пару раз я задумчиво разглядывал синюю точку у него на пушистом лбу, но уста истины не инициировал. Пока, по крайней мере, все-таки это немного дико использовать подобные штучки на своих друзьях. Ведь Страйгор, несмотря на всю его вредность, уже стал мне довольно близким челокотом. Короче, как я уже сказал, неделя прошла очень странно и очень быстро. И в пятницу я рассказал своим боевым товарищам о своем решении переехать в другое место. Нет, мой дорогой Ван Ги, это ведь немыслимо. Не может черный аналитик бросить своего человека молнию. Возмутился Ким Хе, оторвавшись от поцелуя с Хаюн. Как же наша секретная база? Аги вскочил со своего топчина и забегал вокруг взъерошенного аналитика, подтявкивая хозяину. Страйгор, лежавший у обогревателя, демонстративно отвернулся. «Ты будешь содержать ее в надлежащем порядке», — сурово свел брови я. «И когда придет момент необходимости, то в тот же день». И тут вмешалась Хаюн. «Ты ведь смеешься над нами?» «Да, придет момент необходимости, так где-то еще говорят, кроме как в фильмах». «Ой», — она вдруг изумленно ахнула. «Это из-за меня?» «Да». Ее щеки стали пунцовыми. Сидя на коленях у возлюбленного, обнимая его за шею, девушка смущенно залопотала. «Но я не хотела, Ван Ги, я думала, Пхе, милый, это, как же, ой, нет, я не хочу становиться камнем преткновения. Ван Ги, скажи честно, если ты хочешь отказаться от всего из-за меня, я все пойму, я уйду, исчезну». Ким Пхе изумился еще больше, растерянно воззрился на потерянную подружку. Он совершенно не хотел, чтобы та исчезала. «Так, кажется, ситуация становится еще хуже, и мне надо срочно переключать внимание. Хаюн, совершенно точно, помогать мне разрядить обстановку не собиралась, а сделать ее еще хуже могла. Так, ребятня, устало вздохнул я, давайте вместе вдохнем и выдохнем. У меня появилась женщина, и я хотел бы показать ей, что живу не на диванчике у друга. Тем более, что на этом диванчике сейчас вообще сидят и занимаются страшными непотребствами». Хаюн торопливо спорхнула с колен аналитика, и сам Ким Хе тоже поднялся с моего одеяла, чуть смущенно улыбаясь. Затем тщательно расправил его руками, будто бы так мог удержать меня от принятого решения. «Ты, правда, считаешь меня другом?» — дрожащим голосом спросил он. Со стороны обогревателя послышалось презрительное фырканье повелителя верховных сил. «Вот ведь морда. Но пусть так, а то всю неделю мир игнорировал». «Конечно, Пхе, старина», — широко улыбнулся я приятелю. «К кто она?» Немного напряженно поинтересовалась Хаюн, оправив юбку. Улыбка девушки стала чуточку натянутой. «Наверное, я зря затеял этот разговор и уж точно зря стал объяснять ситуацию. Из этого места надо бежать как можно быстрее. Здесь поселились отношения». На вопрос Хаюн я отвечать не стал, изобразив страшную занятость сборами. «Возлюбленные, вроде, не поссорились. Они даже как-то пытались снарядить меня в дорогу. Хаюн обещала поделиться посудой своей, если мне будет не хватать». Ким Пхе собирался отдать постельное белье и сушилку для обуви. Я же стоически отбивался от любых попыток мне помочь. Пусть они и были приятны, но ты же будешь брать меня с собой? Спросил Ким Пхе, когда я, собравший вещи, остановился у двери, чтобы попрощаться. Страйгор развалился в переноске, повернувшись к нам спиной. Как прежде, да, конечно, друг мой, улыбнулся ему я, протягивая руку. Куда я без черного аналитика, а теперь еще и без наручников, чтобы приковывать парня к машине перед захватом хитрого песика. Можно, в следующий раз я поеду с вами? Тихонько попросилась Хаюн. Нет, любовь моя, там ведь опасно. Немедленно нахмурился Ким Пхе. Я не могу подвергать тебя. Девушка перебила его сразу же. Ну, милый Пхе, я торопливо ретировался. Пусть милуются сколько им влезет и в удобном формате, но подальше от меня. Третий в таких местах не просто так лишний, он там лишний из соображений личной безопасности. Милые ссорятся, только милуются, а ты потом еще и крайней окажешься. Когда я выбирал себе жилье, то сначала взгляд упал на двухкомнатные апартаменты в паре шагов от работы. Привыкший к тесноте прежнего жилища, я вел себя как дорвавшийся до игрушек ребенок, но потом включил рациональность. Вторая комната мне не нужна, детей нет, гости не планируются. Плюс оплата коммунальных услуг до отопления зимой. В итоге моим новым жилищем стала светлая, просторная квартира-студия. Чуть подальше от работы, зато в новом многоэтажном здании, выросшем неподалеку от парка мира. Да-да, и у них такой есть. После чулана под лестницей, в котором Чон Ван Ги жил прежде, хоромы предо мною предстали царские. Панорамные окна, вместо одной стены. Небольшой кухонный столик с двумя стульями рядышком и миленькой вазочкой для искусственных цветов. Простенькая, но функциональная кухня с духовым шкафом и посудомойкой. Просторный санузел, где можно спокойно раскинуть руки в стороны и не сломать их. Помыв руки, я вышел обратно в комнату, встал посреди нее и посмотрел на вечерний Сеул. Панорамные окна это хорошо, но вечером небезопасно. Поэтому я закрыл жалюзи и только после этого почувствовал себя защищенным. Плюхнулся на шикарную и просторную кровать, стоящую в углу. Рядом с ней приткнулось симпатичное уютное кресло с шерстяной накидкой. Место силы. Ну, или простым языком, лежанка для Страйгора. Кот жилье проинспектировал без интереса. Засранец. Я же 10 миллионов вон в залог отдал. Как тебе? Без особой надежды спросил я. Повелитель верховных сил подошел к креслу, ловко запрыгнул на него и свернулся калачиком. Усталые глаза смотрели сквозь меня. «Что бы ни случилось, приятель, мы со всем справимся», — сказал я ему. «Если действовать будем вместе». Страйгор поморщился и отвернулся в сторону. «Ну и ладно, совершенно не обидно. Когда будешь готов, промяуч на ушко, ладно, я всегда рядом». Он никак на это не отреагировал. Сэйон была особенно хороша этим вечером и совсем не похожа на ту безумную чебальку, которой предстала в первые дни нашего знакомства, не козыряла властью, очень мило смущалась, и в общении с ней стало совсем легко, будто бы инфаркт отца расколол годами наращиваемую броню, и из-под корпоративного асфальта пробился росток истинной жизни. Да, иногда в девушке просыпалась какая-то тревога, в глазах мелькало что-то болезненное, но она в такие моменты быстро выбрасывала все из головы, смеялась, хлопала меня по ладони, задерживая руку чуть дольше, чем следовало. Знаков ее расположения было много, особенно для готовящейся к замужеству девушки. Наверное, мне стоило отступиться. Тут ведь серьезные игры. Семья решила, она решила, все решили. А мне чего после такой череды решений в любовниках ходить? Спасибо, не моя история. У меня другие планы, если честно. Пусть и до сих пор не знаю, кем стану, когда вырасту, но точно не человечком в шкафах от мужей прячущимся. Знаешь, под конец вечера сказала мне раскрасневшаяся Сэйон: «Я рада, что мы встретились сегодня, а не во вторник». «Да, кстати, совсем забыл про это сказать. Аврал на работе, связанный с новыми требованиями по аналитике, отменил нашу предыдущую встречу. Я помогал ей одеться в гардеробе ресторана. Завтра ведь целый день свободный, а сегодня целая ночь впереди. Без забот, без ограничений, она поправила пальто и с задумчивой улыбкой принялась застегивать пуговицы. Глаза ее блестели. «Не хочу домой возвращаться. Давай, куда-нибудь сходим. Ты, как я помню, любишь танцевать. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, поэтому доверюсь твоему вкусу. Куда едем? Танцы — это хорошо», — кивнула Сэйон. «Да, танцы — это звучит очень интригующе. Идем». Она потянула меня за руку. Элитный клуб на окраине Сеула был заставлен дорогущими машинами. Сэйон с озорным видом протащила меня мимо толкущейся на улице очереди через коридор для особо важных персон, и громилы на входе пропустили нас без единого вопроса, почтительно поклонившись девушке. В клубе по ушам ударила музыка. «Ты тут часто бываешь?» Я только и успел удивиться, пытаясь перекричать шум. «Нет, но у них работа такая, всех знать», — крикнула Сэйон, и утянула меня за собой. Я и забыл, что такое клуб. Забыл, как это может быть весело. Музыка, счастливая красавица рядом, алкоголь и ощущение нескончаемого праздника. Мы сближались с Сэйон. Наши руки чаще касались друг друга, и в них уже не было случайности. В этих жестах проявлялись желания, пусть и скрываемые, совсем забытые ощущения. Будто снова 20 лет, будто снова где-то прожигается юность, когда ночью хорошо, а утром уже и не помнишь ничего. «Эй ты!» — рванул меня кто-то за плечо во время очередного танца. «Да, кстати, такие клубные истории я тоже забыл. Кто ты такой?» Блондинистый парень возник в поле моего зрения, удивив воспаленными глазами. Левой рукой он сжимал тоненькую ладошку какой-то крайне нескромной барышни. Барышня тупо хлопала накладными ресницами и пьяно улыбалась накачанными губами. Вырываться из захвата блондина она не пыталась. «Кто ты такой, свинья?» – орал незнакомец. «А ты?» Он определенно обратился к Сэйон, вырвал руку из пальцев своей куклы и ткнул в мою спутницу пальцем. «Грязная Кисен, как смеешь ты позорить меня на весь Сеул? Ты унизила меня, Кисен, опозорила мою семью. Кисен — это по-нашински, шлюха, и это перебор». Я ударил ему в нос кулаком, прерывая поток брани. Его кукла безэмоционально заголосила, осторожно смещаясь куда-то прочь с танцпола. Я же двинулся за блондином, попятившимся от внезапного прилета в нос и очень удивленного отпором. «Я тебя уничтожу, уничтожу, убейте его», — перекривал музыку неудачник. «А ты, Кисен, я все расскажу отцу». «Стой, Ван Ги, не надо», — повисла у меня на руке Сэйон. Хулиган с разбитым носом озирался по сторонам, и к нему на помощь уже выдвинулось несколько человек. «Так, это друзья блондинчика, телохранители. Ладно, всех подавайте, у меня боевое настроение». Я отстранил Сэйон рукой, поворачиваясь к новым противникам, и тут произошло удивительное. Один из них, худой очкарик с пьяными глазами, с криком бросился на меня с кулаками, то есть без каких-то предварительных ласк в виде угроз, и мое тело внезапно отреагировало на эту атаку вместо меня. Я даже не успел подумать о своих дальнейших планах, а уже действовал. Ушел от нападения со спины, которого даже не видел. Повернулся, левый кулак встретил скулу лысого нападавшего, а правый от плеча вырубил его так профессионально, словно я в боксе уже много лет деньги зарабатываю. А затем я вернулся к очкарику на одном движении, после чего встретил атаку следующего противника и следующего. Честное слово, я избивал нападавших и при этом никак не мог скрыть своего изумления. Тело действовало вместо меня. Блондин вставал несколько раз, но под конец уже не пытался подняться, а несколько его приятелей со стонами отползали в сторону. Я пораженно уставился на свои руки. Вот это номер. Музыка утихла, танцпол опустел. Испуганные люди показывали в мою сторону пальцами. Кто-то уже снимал на телефон. «Ван Ги!» — закричала в отдалении Сэйон. Она схватила себя за волосы, и я вроде бы даже попытался улыбнуться девушке, мол, все в порядке. Невежливо так говорить с дамой. Подошел я к блондину. Тот испуганно сжался в комок, закрывая голову. «Все, надо уходить отсюда». Вот только ко мне спешила охрана клуба, и никто из них тоже не собирался со мною разговаривать. «Пу-пу-пу, погодите». Выставил я руки перед собой, в последней надежде избежать драки. «Стойте». У одного из охранников в руках щелкнула телескопическая дубинка, и он, страшно заверещав, бросился в атаку. Руна насилия, спавшая до этого прекрасного вечера, снова активировалась. Черт, уклон, удар, отступить, серия в лицо и корпус, удар с разворота в прыжке, принять атаку толстого охранника локтем, сесть на шпагат и врезать кулаком в промежность нападавшему и мгновенно оказаться на ногах. Я творил что-то невообразимое и очень хотел остановиться. Когда охрана в клубе закончилась, Сэйон выволокла меня прочь из клуба. На танцполе осталось лежать больше двух десятков избитых мною человек. Какой-то натуральный кошмар. Мы оказались на ночной парковке возле клуба, с которой торопливо уезжали машины. Кажется, я многих напугал. «Что ты творишь, Ван Ги?» — задыхалась Сэйон, запахивая пальто. «Что ты творишь? Это же был Ли, мой будущий муж. Ну, прости», — пожал плечами я, провожая взглядом дорогущую машину, из которой на меня удивленно глядел мужчина преклонных лет. Мне показалось, он был несколько непочтителен и непоследователен. «Девчонка с ним тоже твой будущий муж». Сэйон поморщилась, но ничего не ответила. У меня в крови все еще бурлил адреналин. Девушка же посмотрела в сторону дверей клуба, закусила губу. «Что теперь будет, Ван Ги?» — спросила она. Вместо ответа я притянул ее к себе. Сопротивления не было. Совсем. «Мне кажется, он тебе не подходит», — тихо сказал я и поцеловал Сэйон. Отстранился, не почувствовав ответа. Девушка лишь глазами хлопала. «Пу-пу-пу. Кажется, момент выбран неверно». Сэйон изумленно смотрела на меня, а потом помотала головой и тихонько произнесла самые страшные три буквы, которые может сказать женщина мужчине. «Еще». Наши губы снова встретились. С неба падал снег. Глава 7. Сэйон разбудила меня утром. Я едва продрал глаза, чувствуя вместо тела смесь желе и костей. Отдача после ночных приключений все-таки настигла. Так и запишем: приобретенный автобой вызывает похмелье. Хорошо, что не сразу. Было бы очень неловко потом, в продолжении вечера. Девушка присела на край кровати с загадочной улыбкой, уже при параде и в боевом макияже. Хорошо меня срубило, раз все ее сборы проспал. «Ты куда-то опаздываешь?» — спросил я. Сэйон приложила палец к моим губам. «Не порти момент, хорошо? До завтра, Ван Ги. И на твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное». Она наклонилась, чмокнула меня в губы и легко поднялась с кровати. Я все еще растерянно хлопал глазами, когда Сэйон замерла на пороге комнаты и сказала: «Было хорошо, Ван Ги, но, умоляю, на работе мы просто работаем». «Хорошо», — она улыбнулась на прощание и исчезла. Щелкнул замок. «Ничего себе манеры. А поговорить? Нет, мы много ночью болтали, но это было омерзительно». Запрыгнул в кресло у кровати Страйгор. «Ядрить, колотить, ты снова разговариваешь?» — вяло удивился я. «Я полночи не спал, будто бы мы отдыхали. Надеюсь, ты за нами не слишком пристально наблюдал», — нахмурился я. Страйгор демонстративно закашлял, будто пытаясь исторгнуть из себя воспоминания. «Я как собака прятался на коврике у двери. Постыдно для существа моего ранга и могущества жить в мире дорожной обуви. Кстати, спасибо за эту тактичность. Не ожидал. Я, признаюсь, сильно переживал за адекватность кота. С него бы стало сесть на кресле и пристально наблюдать за мною и Сэйон всю ночь напролет. Однако, получается, я думал о повелителе верховных сил чуточку хуже, чем следовало. Он же деликатно удалился на коврик. Надо бы его чем-нибудь порадовать в ответ. Я делал это для себя, а не для вас», — попытался испортить впечатление Архимаг. «Чем тебя порадовать за это? У меня целый выходной, готов обшарить рыбные рынки во имя тебя». Страйгор фыркнул, но не слишком агрессивно. Заинтересовался угощениями, хвостатый. «Против природы не попрешь». «Да, так, что там Сэйон про сообщение сказала?» Я повернулся на другой бок, нашарил телефон, увидел в мессенджере послание от девушки. «У нас тут еще романтика». «Да, она переслала мне видео с популярного хостинга. Ролик был не самого лучшего качества, но все необходимое на нем было запечатлено в лучшем виде. В течение почти 5 минут главный герой, ушлый кореец, наносил болезненные повреждения куче других корейцев, но обладающих ушлостью чуть меньше главного героя. Я не сразу понял, что это съемка из клуба, а когда до меня дошло, то даже сел в кровати. Это какое-то азиатское переосмысление Джона Уика, а не потасовка на танцполе оказалась. С одной крошечной и пикантной изюминкой. Человек на видео избивал других людей с очень растерянным выражением лица. В комментариях к ролику меня называли «изумленный воин». Ох, чувствую, эта идея очень понравится Ким Хе. «Вот, кстати, смотри», — буркнул я, сунув телефон коту. «Собрали еще одну руну». «Да, Страйгор, я даже не знал о такой опции. Может, у тебя есть какая-нибудь энциклопедия или вики, где перечислены все возможности. Кот сморщился, но в экран заглянул. Несколько секунд Страйгор изучал видео и, по-моему, оно ему понравилось. Потому что Архимаг повеселел. Составная. Несложная, но составная. Будь воля проведения сильнее, ты мог бы добиться большего. У тебя есть что-то привлекающее удачу. Несколько составных рун собрал. В другое время, в другом месте, я бы порадовался за тебя. Но, он грустно опустил усы, повернулся к креслу и одним прыжком вернулся на подушку. Принялся мять ее передними лапами, громко урча. Что значит «но»? Не сдался я. Страйгор повернул ко мне голову, фыркнул. Но не буду. Кажется, наш контакт снова разошелся, и кошак точно что-то не договаривает. Этот пессимизм совершенно точно основывался на хорошей информированности. Вдруг меня ждут крайне неприятные сюрпризы. Ой, ну его, не буду портить такой хороший день. Да я и не настаиваю, отмахнулся я. Как видишь, мне ведь это все только на пользу. Самка в логове, несомненно, это ведь пик твоих устремлений. Презрения кот не скрывал. Не вижу ничего в этом предосудительного. Пожал плечами я, а затем выбрался из кровати и протопал на кухню. Открыл шторы, глядя на заснеженный Сеул. Красота, но скоро все растает. Снег в этих местах долго не залеживается. Я открыл холодильник, хмыкнул. Ну да, чудо не свершилось. Там было так пусто, как должно быть пусто в квартире холостяка. Особенно если учесть, что это белое чудище я открывал до этого момента лишь один раз в жизни, когда осматривал жилище вместе с риэлтором. Разумеется, недра белого повелителя желудков с тех пор не наполнились. Ну что, кажется, план на день у меня имеется. И пусть в Сеуле можно спокойно прожить без холодильника вовсе, из-за множества едалин, как ресторанных, так и полуфабрикатных, а я все же люблю иногда сам чего-нибудь состряпать. Русский дух так просто не вытравишь. Был бы подпол и доступ к тушенке и гречи, я бы там еще и неприкосновенный запас устроил. На тот случай, если вдруг война и немцы, ну, или кто там нынче в их роли будет, не суть как важно. Важны запасы. Как насчет ужина? Написал я Сайон. Сообщение оказалось прочитанным уже через несколько секунд. Завтра, с радостью. Сегодня, прости, больше не могу. Мне надо привести голову в порядок, ответила девушка. Разумное действие. Мне бы тоже не помешало собраться с мыслями. Но сначала необходимо обустроить базу. Чем я и занялся, смакуя события последнего вечера и ночи. Давно мне так хорошо и легко не было. Весь день прошел в приятных заботах и сладком послевкусии, и вечером, приготовив себе ужин и угостив Страйгора запеченной рыбой, я очень долго сидел за столиком в пустой квартире, любуясь фонарями парка внизу и подливая себе в бокал белого вина. Жалко, что не удалось снова увидеться со Сайон, но это и к лучшему. Ярче будет следующая встреча. Да и забывать обо всем, кроме женщины, значит рано или поздно потерять это самое все, и женщину, кстати, тоже. Где-то читал, возможно в паблике Джейсона Стэтхема. Кот чавкал угощением, поглядывая на меня в редкие промежутки пережевывания. Идиллия праздной жизни. И Страйгор, разумеется, не смог ее долго поддерживать. Для начала он закашлялся. Страшно. Кот содрогался всем телом, пятясь от двери. Глаза выпученные, уши прижатые. Страйгор отплевывался от еды, с ужасом глядя на что-то только ему видимое. Что такое? Тихонько поднялся я из-за стола, скользнул к входной двери. Повелитель верховных сил чихнул, раскидывая по полу мелкие кусочки рыбы. Я открыл защелку, выглянул на площадку. Тишина и покой, все двери закрыты, в коридоре никого нет. Слушай, а у кошек бывают психические заболевания? Поинтересовался я, вернувшись. Страйгор уже перестал корчиться, он сидел у миски, вылизывая лапы, но при этом неотрывно глядя сквозь меня. «Или ты хочешь, чтобы они у меня появились?» Продолжил я бодрым тоном. «Давай уже поговорим, Страйгор. Хватит интригу разводить. Человек, живи, как живешь. Наслаждайся, пока наслаждаешься. Ко мне не лезь», — не выдержал кот. «А как же захват мира? Ты не забыл, что у нас тут немножечко подвешенное состояние? Когда нам ждать клювоголового? Забудь о нем. Так, киса, ну-ка перестань», — начал злиться я. «Мы вроде бы в одной лодке. Что случилось? Что-то связанное с клювоголовым. Он на тебя вышел, он нас больше не потревожит. Ты с ним договорился? Да, отступаешь от рун, а он не трогает нас? Да, догадался я. Какой ты надоедливый, серый». Страйгор отвлекся от вылизывания лап и даже перестал испуганно коситься куда-то за пределы квартиры. «Сущность наружу вытащишь, но не успокоишься, да?» «Все верно», — кот хмыкнул и замолчал. На мои дальнейшие вопросы он лишь лениво щурился. Синяя точка во лбу горела призывно и, как мне казалось, даже подмигивала. Звала, мол, нажим меня, попробуй, один разок, ничего страшного не будет. Я сдержался, снова, но пообещал себе, что это было в последний раз. Сон Джунхён чувствовал себя значительно лучше. Если бы инфаркта не было, то его следовало придумать. Он перестал пить, стал больше гулять на свежем воздухе. Старательно пытался соблюдать наставления врача о снижении уровня стресса, но когда ты председатель большой компании, это вряд ли возможно. Помогали таблетки. Впрочем, на работе поступь Сон Джунхёна была торжествующей. Большой проект с Северным морским путем, неожиданно, показывал неплохие результаты. И если изначально Джунхён хотел утопить им целый кластер, лишь бы выполнить волю отца, то сейчас у него складывалось впечатление, будто команды прекрасно справляются. И почти без участия Сэйон, надо сказать, с дочкой отношения тоже пошли на лад. Наверное, они так близки не были с самого детства. Да, конечно, ему пришлось немного схитрить на своей болезни, но так все же на благо семьи. Ради семьи. В итоге брак с семьей Ли был подтвержден, Сэйон дала свое согласие, и где-то в сердце Танхкан юристы уже готовили договоры с Ли Индастриалс. Куда ни глянь, все хорошо. Так что Джунхён очень много улыбался последние дни, а значит и атмосфера в доме стала теплой, приятной. На прошлой неделе супруга организовала семейный ужин, на который явился даже Пак Хо со своей новой пассией. Возможно, радушное настроение главы семьи было следствием принимаемых лекарств. Он не отрицал и такой возможности, однако зачем разбираться в деталях, когда все идет так хорошо. Поэтому звонок Ли Богома застал его врасплох. «Нам надо поговорить. Срочно». Голос главы металлургической компании не сулил хороших новостей. Однако Джунхён безропотно договорился с будущим родственником о встрече, и уже вечером понедельника вместе с начальником охраны и двумя машинами поддержки направился в элитный ресторан в центре Сеула. Сам Ли Богом тоже приехал не один. Суровые бойцы службы безопасности обеих семей следили за каждым жестом оппонентов, готовые в любой миг начать кровопролитие. Джунхён занервничал от такого напряжения и положил под язык таблетку успокоительного, которое ему порекомендовал врач. Ли Богом был мрачен, но все же вежлив. Обменявшись дежурными приветствиями, они сели друг напротив друга в специальной зале ресторана. У двери в общее пространство встало по двое охранников с каждой стороны. Они словно приехали делить город, как в старые добрые времена. «Господин Сон», — холодно проговорил Ли Богом. Ему перевалило за шестой десяток, но держался глава семьи Ли вполне себе молодцом. И, наверное, еще не был знаком с инфарктом. «С прискорбием сообщаю вам, что встреча наша будет непростой. Я уже догадался, господин Ли, но я верю, что все возможные разногласия будут улажены, если мы оба окажемся заинтересованы в полюбовных решениях. Очень сильно на это надеюсь». Хубе. Он сделал знак, и откуда-то из темноты к нему скользнул юноша в очках и с ноутбуком в руках. Остановившись у столика, он поставил технику, затем поколдовал с проводами и настройками, и скоро на стене справа от Джунхёна появилось изображение экрана, а затем все закрыл стоп-кадр с яркими пятнами софитов и размытыми людьми. «Я хотел бы показать вам одно видео из клуба Билтонбрют. Сделано с камер наблюдения, в ночь с субботы на воскресенье», — поджал губы Ли Богом. Джунхён промолчал, ожидая продолжения. Правда, пока недоумевая, но не показывая ни капли эмоций. А когда начался ролик, то даже удивился своему спокойствию. Может быть, это так таблетка подействовала? Да, на экране его дочь танцевала с каким-то незнакомцем, и после этот незнакомец вступил в драку с целой армией и профессионально перебил всех недоброжелателей. Такого человека хорошо бы заполучить в охрану. Показал свое недоумение Джунхён. Пока я не понимаю, о чем пойдет речь. Мне казалось, мы готовимся к свадьбе, господин Сон. Ваша дочь ведь осведомлена о наших договоренностях. Мне казалось, что она дала свое согласие. Вы об этом мне говорили лично, — глухо проговорил Ли Богом. Вот он еле сдерживался от совсем плохих эмоций. Простите, господин Ли, я видел, что на молодого человека, танцевавшего с моей дочерью, напали, и он защищался. Хорошо защищался. Где здесь угроза нашим договоренностям? Моей дочери запрещено танцевать. Вы узнали моего сына? — терпеливо поинтересовался Ли Богом. Со всем моим уважением, Джунхён хранил бесстрастие. Узнал. И он был зачинщиком. Должны ли мы всерьез разбирать это? Ваша дочь после скандальной драки провела ночь с этим молодым человеком. И вот это уже оскорбление семьи Ли, не унимался собеседник. Семья Ли сторонница традиций, а не распутства. Джун Хён хмыкнул, не показав ярости, ловко вытащил телефон из кармана. Одну минуту. Позволите, Ли Богом кивнул. Сон Джун Хён набрал номер господина Кана. Тот снял трубку почти сразу же. Добрый вечер, Санбуним. Господин Кан, где была моя дочь в ночь с субботы на воскресенье? Пауза. Слишком долгая пауза. Пальцы Джун Хён вспотели. Наконец, в трубке раздался ответ. В гостях, госпожа Сон Сэйон приказала ее не беспокоить. Мои люди ждали госпожу в машине. Во сколько она прибыла в гости? В 3 часа ночи, Санбуним. Около того. А во сколько вы ее забрали? В 10 утра. Чуть слышно проговорил господин Кан. Джун Хён сбросил звонок. Удостоверились в моих словах, внимательно уточнил Ли Богом, но дожидаться ответа не стал, продолжив. Ваша дочь опозорила моего сына, господин Сон, и на данный момент у меня нет идей, как же спасти наши договоренности. Они молоды, и пока не скованы узами брака. Разве вы не ошибались в свои годы? Попытался улыбнуться Джун Хён. Я, нет. А вы, не пошел ему навстречу Ли Богом. Мерзкий человечек, и глаза у него были как у змей перед атакой. Без ошибок молодости нет достойной зрелости, пожал плечами Джун Хён. Поведение вашей дочери аморально, господин Сон. Это признак дурного воспитания. Я бы не хотел увидеть его проявление в моих внуках. Поэтому я хотел бы приостановить нашу договоренность. Господин Ли сделал паузу, внимательно глядя на собеседника, и добавил. Полагаю, эта новость не обрадует председателя Тангхкан. Господина Сон Гынсока, Джун Хён закинул ногу на ногу, слушая продолжение. Он был уверен, что оно последует. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Господин Сон, не обманул его ожидания Ли Богом. Я знаю, что вы являетесь держателем больших пакетов акций. Полагаю, передача малой их части в мою семью позволит смириться с учиненным позором. Нас особенно интересует Тангхкан Артс или же Тангхкан Мобайл. Джун Хён пошевелился в своем кресле. Хм, ладно, позвольте, попросил он ноутбук. Да, конечно, Ли Богом откинулся на спинку стула и широким жестом указал на компьютер. Сон Джун Хён какое-то время мотал кадры на перемотке. Отдельно увеличил лицо блондина, яростно выкрикивающего что-то в адрес его дочери. Слова он легко прочитал по губам, стиснул зубы в гневе, но промолчал. Камера очень хорошо была расположена, тут иной трактовки оскорблением и не требовалось. Затем Джун Хён остановил ролик в нужном месте. По счетчику времени незадолго до начала драки. «Это ваш сын, господин Ли, верно?» Максимально ровным тоном уточнил он. Собеседник побледнел, побагровел, запыхтел, но все же вытолкнул из себя. «Да». На стоп-кадре блондин откровенно лапал какую-то девушку, слившись в ней в страстном поцелуе. Правая рука залезла его спутнице в короткую юбку. «Не кажется ли вам, господин Ли, что здесь больше элементов позора и аморальности? Только в адрес моей семьи», Джун Хён говорил тихо, расслабленно, но внутри дрожала тонкая огненная нить ярости. «Моя дочь могла переночевать у друга, и тогда все мысли о мнимом позоре останутся лишь вашими домыслами. Моя дочь не позволяла себе осуждающего поведения на людях, и у вас нет доказательства ее поведения за пределами общественного поля. К сожалению, в случае с вашим сыном ситуация обратная». Ли Богом поиграл желваками, на лбу выступили бисеринки пота. «Хорошо», — выдавил из себя глава металлургической компании. «Кажется, я оказался неправ и слишком скор в своих суждениях. Прошу прощения. Предлагаю забыть об этом инциденте». Джун Хён отмахнулся. «Не стоит, господин Ли». Он поднялся из-за стола. «Нашей договоренности конец». На душе стало так легко и приятно. «Да, он все делает правильно». Наконец-то, собеседник теперь казался маленьким и слабым, ничтожным, никчемным. «Всего хорошего, господин Ли». Он даже не протянул ему руки на прощание. «Что скажет об этом господин Сон Гынсок?» Ввернул Ли, обращаясь уже к спине Джун Хён. «Мне кажется, он лично заинтересован в сделке. Вы не боитесь все потерять, господин Сон?» Джун Хён остановился, потер грудь, там снова заныло. Побывав на смертном одре, он как-то иначе стал ко всему относиться. Повернувшись к господину Ли, председатель Тангхкан Солюши накинул собеседника взглядом, полным презрения. «Сейчас мне думается, что я мог потерять больше, если бы эта сделка состоялась», — сказал он и вышел, оставив Ли Богома в одиночестве. Глава 8. Новость о том, что председатель Сон Джун Хён подал в отставку, пронзила башню Тангкан Солюшен в пятницу. Громкая и неожиданная весть, причем даже для его дочки. Сэйон выглядела ошарашенной и, по-моему, не притворялась. «Мне же пришлось собрать волю в кулак, чтобы не мучить девушку вопросами. Мы ведь договорились стоически держать дистанцию во время работы. Пришлось ждать до вечера. О, эти волшебные моменты сокрытых романов. Мы, словно разведчики, по отдельности уходили из офиса и разными путями добирались до оговоренного места встречи. Там ужинали, обсуждали прошедший день, и потом я либо провожал ее до дома, либо она приезжала ко мне, чтобы поиздеваться над Страйгором. И это его слова, не мои. Я, кстати, коту даже палатку сделал на кресле из одеяла, стула и детской фантазии. Теперь он мог спать в уюте, а не на коврике. Повелитель Верховных Сил еще попросил найти средства для борьбы с ночными звуками, но кошачьих беруш в продаже не было. Так что кот забивался в свое логово, стоило Сэйон появиться на пороге. Но это я отвлекся. Наверное, потому что сегодня ночью девушка ночевала у себя, и я тупо уже соскучился. На нашу вечернюю встречу Сэйон, надо сказать, снова опоздала. Однако заказ я сделал за нее, осведомившись о выборе девушки по телефону. Удалось подгадать вынос блюда с ее приходом, так что когда Сэйон ворвалась в уютный ресторанчик с огромными бумажными фонарями, то я уже держал в руках палочки для еды, но отложил их в сторону и поспешил девушке навстречу. Помог раздеться, отодвинул стул, приглашая ее к столу. И только когда Сэйон присела, задал тот самый вопрос. Самый главный вопрос. Что случилось с твоим отцом? Съела бы кита, Ван Ги, клянусь. Она потянула носом, втягивая аромат блюда, закатила глаза в блаженстве и приступила к трапезе. Я же сел напротив. Ты не ответила, а я весь день ждал. Почему твой отец ушел в отставку, Сэйон?